Ее волосы были подобраны голубой шелковой лентой. Такие лица нечасто увидишь на улице средь бела дня. Как сказал лорд, ей был 21 год, но сейчас она выглядела лет на 17. На ночном столике стоял стакан с водой и лежали снотворные таблетки, которые можно получить без рецепта. Видимо, не так-то легко найти забвение в замке Дюкскейр, и я не сомневался, что Сьюзен Кирксайд оно давалось труднее, чем другим. Сняв полотенце с крючка возле умывальника, я оттер им грязь лица, потом немного привел в порядок волосы и проверил в зеркале, смогу ли дружески и в то же время самоуверенно улыбнуться. Выглядел я в этот момент как человек, за которым гоняется полиция всего мира. У меня ушло минуты две, чтобы разбудить ее. Еще пару минут, и она пришла в себя окончательно, и это обстоятельство, видимо, и избавило меня от вопля. Все-таки у нее было время, чтобы привыкнуть к факту, что в ее комнате среди ночи находился незнакомый мужчина. Да и я все-таки выдавил дружелюбную улыбку, причем так старался, что заломило скулы. Но я не был уверен, что это помогло. Кто вы? Кто вы такой? Голос дрожал, а полусонные глаза раскрылись так, что казалось, готовы были выскочить из орбит. Не притрагивайтесь ко мне! Не вздумайте что-либо сделать, иначе я закричу. Я позову на помощь. Я не собираюсь до вас дотрагиваться, Сью Кирксайд. И подумайте, помогут ли ваши крики? Советую не орать и быть послушной девочкой. Говорите шепотом. Думаю, что вести себя каким-либо другим образом неразумно. Вы со мной согласны? Несколько секунд она смотрела на меня застывшим взглядом. Губы ее шевелились, словно собирались что-то сказать, но потом страх стал исчезать. Она внезапно села на постели и сказала: это было больше, вы, чего я мог достичь. Мистер Джонсон? Время вышло. Человек из вертолета. Мне казалось, будто я нахожусь у всех на глазах. Вам необходимо быть немного повнимательнее, сказал я с упреком. В таком виде вас бы арестовали даже Оли Бержер. Сьюзен быстро схватила одеяло и натянула его до самого подбородка. Я тем временем продолжал. Зовут меня Калверт, и я работаю на государство. Я ваш друг, в котором, как мне кажется, вы и ваш старик-отец нуждаетесь, не так ли, Сьюзен? Я имею в виду лорда Кирксайда. Что вам от меня нужно? Прошептала она. Что вы вообще здесь делаете? Ломать над этим голову. Я нахожусь здесь, чтобы избавить вас от бед, сказал я. Кроме того, я пришел, чтобы получить приглашение на вашу свадьбу с достопочтенным Джоном Роллинсоном. Советую, если удастся, назначить бракосочетание на конец месяца. В это время я как раз буду в отпуске. Он прыгнул за борт! Прошу вас, уходите быстрее, иначе вы все испортите. Голос ее был тихий, полон отчаяния. Если вы друг, то прошу вас, уходите. Создалось впечатление, что она действительно этого хотела. Мне кажется, что здесь всем основательно промыли мозги. Неужели вы верите в обещания этих людей? Так вам придется поверить и в существование Санта-Клауса. Они никогда не позволят вам исчезнуть. Никогда не решатся вас отпустить. Они уничтожат доказательства, благодаря которым можно было бы идентифицировать их личность. Нет, сэр. Такая судьба ожидает любого, кто войдет с ними в соприкосновение. В душе я пожалел. Не верю. Он не был так терпел. Я присутствовал при разговоре отца с Лаворским. Он поклялся, что с ними ничего не случится, что в конце концов они бизнесмены, и убийство не по их части. Я верю, что он говорил правду. И прочеши воду поблизости от корабля. Лаворский. Генри, ящик с гранатой. Так оно и должно было быть. Говоря вам это, он, возможно, сам себе верил. Лодку я выпустил. Но он забыл вам сказать, что за последние три дня они убили четырех и уже четыре раза покушались лично на меня. Ложь! Все это высосано из пальца! Такое в наши дни не случается. Имейте же хоть немного сострадания и оставьте меня в покое. Нам никогда не договориться, — ответил я сухо. Я обязательно должен быть на... Где ваш отец? Не знаю. Но в мистер Лаворский, капитан Имри,